Глава вторая. Марат. Вроде и рейс ранний, а домой только к 5 вечера попал. Прямых перелетов нет, приходилось страдать, а зафрахтовать частный джет не успел. Сорвался неожиданно, да и жирно одному. Полине с детьми нужно будет обязательно нормально все устроить, иначе наши бандиты всех сведут с ума. «Приветствую», — ответил на звонок Давида, открывая дверь во двор. «Приехал, приехал. Вечером буду. У тебя в клубе?» Уточнил на всякий случай. Сам не знал, чего так резко собрался. Не могу тупо сидеть без дела. И не отдых, и не работа. Плюс атмосфера тяжеловата. Полина загоняла себя и упиралась, словно если позволить себе расслабиться и немного отдохнуть, станет предательницей. Неделя ничего не решает в случае моего тестя. А нам нужно набраться сил, выдохнуть, перезагрузиться. Ладно, видимо, нам и друг от друга отдохнуть нужно. Сейчас дела порешаю и прилечу огурчиком. Помимо моей постоянной адвокатской практики, я занимался юридическими вопросами диаспоры. Давид просил быть сегодня на частном мероприятии. Вероятно, будут полезные семье люди, и что-то необходимо будет сразу зафиксировать юридически. Я вошел домой. Чистенько, убрано. Татьяна Михайловна даже в наше отсутствие содержала все в идеальном порядке. Домработница, няня, клининг. Мы с женой оба работали и могли делегировать часть обязанностей. Хотя у меня мать ни дня в жизни не работала, но и у нее куча помощниц. Но дом ведет идеально. Отец сейчас еще пуще о ней заботился после того, как взял вторую жену. У него были на то причины, и мама дала добро. Необычно, если честно, но судить не мне. Все взрослые люди. Поднялся в спальню, разделся и под душ. Сейчас бы Польку сюда. Зараза отказала мне вчера. Нет, нужно было сказать сразу, что улечу ненадолго. Не спрашивать разрешения, но и не втихую покупать билеты. Сегодня, правда, уехал под покровом раннего утра, будить не захотел. Вот если бы не проспал и спешно не собирался, так отлюбил бы, что забыла бы, как отказывать мужу в близости. Поля получше многих знала, что это путь в никуда. Она в том числе и сексуальной гормональной дисфункцией занималась в паре с психологом в своей альма-матер. Понимала лучше многих, чем чреваты игры в дам-не дам. Но это ладно, а вот фраза, что во мне ничего не удивляет, неприятно кольнула. Современным женщинам не хватало тонкости, хрупкости, даже глупости. Кичаться своими яйцами, мне 39. И да, я хотел удивлять женщину, давать новое, учить чему-то, восторгов и благодарности жаждал. Нет, жена, конечно, принимала подарки с радостью, но и с благосклонностью, с бессловесным намеком, что и сама может. Полина любила в ответ дарить не менее дорогие презенты. По любви, конечно, но... Я всегда знал, что не женюсь на девушке, которую выбрали бы родители. На кротких, послушных не смотрел никогда. Я любил побеждать и завоевывать. Мне нравилось, что Полина не пустышка и не глупышка. Целеустремленная, умная женщина. Но сейчас все чаще посещали мысли, что хотел бы видеть ее дома чаще, занятую бытом, детьми и мной. Без конференций, активных рабочих будней и мужиков. У нее врачи сплошные бравые ребята, я ревнивый и никогда не был другим. Жена тоже никогда не станет иной. Даже не знаю, что должно произойти, чтобы бросила клинику. Спустился на кухню, порылся в морозилке и бросил в кастрюлю пельменей. Другой еды не было. Перед отъездом жена почистила холодильник, чтобы плесень не разводить. Ехать в клуб Давида только поздно вечером, поэтому я решил поспать. Полине не дозвонился. Что-то вызов не проходил, написал сообщение и отрубился. Я так сладко спал и совершенно с неохотой открыл глаза. Зевнул во весь рот и хотел забить на просьбу Давида, в особенности, когда увидел, что уже 12-й час. Схватил мобильный, батарейка села. Черт. Быстро освежился и собрался. Настроения бухать нет, поэтому сел за руль. Прихоть Черкесова, камерный закрытый клуб для своих, находился в коротком переулке в исторических Сокольниках. Неприметный вход, барный стул и охранник мрачной наружности у дверей. Сюда сложно попасть с улицы, только свои. Это место не для денег в прямом смысле, но вопросы здесь решались серьезные. «Марат Адамович?» Меня здесь знали и распахнули дверь тут же. По глазам ударил резкий мигающий свет из главного зала. Небольшого, но эффектного. Сейчас клуб выглядел иначе, чем я привык. Стены затянуты алым шелком, голые барышни в кружевных масках разносили выпивку. Мужики пили и хватали девушек за все выпуклости и округлости. Я опоздал, поэтому попал аккурат к началу развратного перформанса. Ёб твою мать! Кто-то, не стесняясь, тут же наяривал грудастую красотку. «Давай, ты нахрена меня сюда вызвал?» — удивился, когда нашел двоюродного брата. «Здесь много важных людей», — хохотнул, перебирая чётки, но не выпуская пузатый бокал из пальцев. «Мне на сморщенные жупы и писюны смотреть без надобности. Что у тебя за Содом и Гоморра?» Давид давно женатый, отец троих детей, в самом расцвете сил. Но он верность семье всегда разграничивал с верностью жене. Поэтому увидеть его с постоянной любовницей или парочкой шлюх — дело привычное. Все как одна блондинки со светлыми глазами, полные противоположности жене. Перед Лотой своей гулянки Давид не выставлял. Но и не таился сильно. Всякое, конечно, бывало, но такой порнотеатр я видел впервые. «Зря ты, брат, это очень важно», — и кивнул на стену. Разврат и компромат. Ясно-понятно. Он записывал еблю. Я и сам заметил пару чиновников и важных силовиков. Бизнес-мужики тоже были. Человек 10, а шлюх штук 30. Сам Давид чинно и благородно пил коньяк и с хищным прищуром созерцал созданную им вакханалию. «Если хочешь, выбери шлюшку. В моем кабинете нет камер. Я уже парочку опробовал. Влади классных поставляет. Чистых и опытных. Любой каприз оплачен». «Меня общественные давалки не интересуют», — ответил, скользя взглядом по сексуальным телам эскортниц. Но член дернулся в брюках. Разврат и пошлость всегда возбуждали, а я неделю на суходручке. «Как Полина? Как ее отец?» — неожиданно поинтересовался Давид. Меня на мгновение кольнула совесть. Вряд ли ей бы понравилось, что я в таком месте. Я лично убил бы, узная, что ходит по таким гадюшникам. Плохо. Она очень переживает. «Ну, привет ей передавай. А для тебя у меня есть кое-что интересное. Помнишь, говорил про судью Миронова?» «Да, был такой дядька. Один из так называемых честных и неподкупных судей. Такие есть в нашей системе, но мало. Несговорчивый, упрямый моралист. Он в одной из випок дерет мулатку. Скину тебе запись. На всякий случай». Я покачал головой. «Ох, господин Миронов... Какое разочарование. Нет, наличие любовниц у нас не компромат, но для примерного семьянина не камильфо. Не факт, что буду использовать видео, но лишним не будет». «Ты, главное, повернулся к Давиду. Аккуратнее с записями, мало ли. Люди при власти, всякое может быть». «Так силовики и заказывали. Все для них родимых». Диаспора плотно контактировала с силовыми ведомствами. Мы платили, они закрывали на многое глаза. Ладно, Пойду осмотрюсь. Единственное место, не изгаженное спермой и блядством, — бар. Я присел на высокий стул. Ну и кто тут наливает? Мне без 100 грамм не обойтись. Извините, что будете? Барменом неожиданно оказалась молоденькая девушка, одетая. В нынешней ситуации даже удивительно. Короткий обтягивающий топ, открывающий плоский живот, и куцая юбочка, подчеркивавшая длиннющие ноги. Темные волосы в высоком хвосте, пухлые губы, скулы, брови и ресницы. В общем, все по фэншуй. Виски на 2 пальца. Бросил, рассматривая девочку. Симпатичная, только перепуганная какая-то. В первый раз на оргии. Что красная такая? Поинтересовался. Девственница, что ли? Нет. Смутилась. Но не так же, как животные. Поставила передо мной бокал и принялась смешивать коктейль для голой девицы. Та освежилась мохито и отошла. Я отвернулся, залпом проглотил жгучий односолодовый, через секунду ощутил, что меня обнимают чьи-то руки, и в ухо... «Скучаешь, красавчик?» «Вон, пошла», — ответил, встретившись взглядом с моим симпатичным барменом. «С ней поприятнее сидеть, чем потные тела с мускусным запахом секса нюхать». «Ты...» «Как здесь оказалась, скромница?» «Подработать хотела. Одногруппница позвала. Деньги хорошие, только выпивку мужикам наливать. А тут такое». Стрельнула глазами в зал и снова налила мне. Я опять выпил залпом. Прямо шло, как в сухую землю. Марат представился. Камила протянула изящную руку. «Налить?» Кивнула на пустой бокал. Я чуть задержал женскую ладонь в своей. Безобидный флирт с симпатичной девушкой. Ничего такого. Наливай. Улыбнулся и откинулся на спинку стула. Через часик понял, что меня нехило так повело. За руль точно нельзя. Вызвать такси, предложила Камила, облокотившись на стойку. Мой взгляд случайно зацепился за упругую грудь. В паху болезненно отозвалось. Все, домой нужно. «Водить умеешь?» Неожиданно даже для самого себя спросил. «Умею», — удивленно ответила. «Тогда дай мне бутылку Хейн и поехали. Подработаешь трезвым водителем. Клянусь, руки распускать не буду». Я шел на выход, не оглядываясь. Уверен, девчонка бежала за мной. Пусть отвезет на квартиру. Ехать сейчас домой в Новую Ригу смысла нет. Переночую в своей старой квартире. Да и не нужно, чтобы камеры возле двора засняли, что меня тёлочка подвозила. Это маленькое безобидное приключение должно остаться в тайне от жены. Меньше знает, меньше волнуется.